Эффект превзошел все мои ожидания. Публика разразилась охами и ахами, как восторженными, так и неодобрительными. А когда мы с Жабой шли по проходу под хриплые звуки музыки Мендельсона, все взгляды были прикованы не к невесте, а ко мне. Но самое главное, я услышал, как одна из женщин прошептала со скрытым смыслом, которого я не понял: «А этот малыш, сынок Боя Стонтона, весь в папашу». Чуть позже, когда мы ели мороженое с пирожными за счет комитета, Жава пыталась подлизаться ко мне, но я оставался холоден. «Если выжил из апельсина все соки, пора его выбрасывать». Таково было тогда мое жизненное кредо. Нетти вся изворчалась. «Ты, небось, очень собой доволен?» — вот что она заявила, укладывая меня спать, после чего я закатил форменную истерику. Бабушка решила, что я перенервничал на публике, но главным моим ощущением было разочарование, потому что никто, казалось, не понял, насколько бесподобно я выступил. Ах, как нелегко было выуживать все, что удастся вспомнить из моего детства и предъявлять постороннему человеку. Это сильно отличается от осознания, которое доступно всем, того, что в давние времена ты вел себя плохо. Именно в этот период мне приснился сон, или то было видение, полусон, полуявь. Как я снова стою на том причале и стираю грязь и мазут с лица утопленника. Но, очистив лицо, я увидел, что это не мой отец. Передо мной лежал ребенок, и этим ребенком был я. Глава вторая. Я стал часто видеть сны, а ведь прежде почти никогда не запоминал их. Доктор фон Галлер попросил меня воспроизвести какие-нибудь сны из моего детства, и хотя я очень сомневался, но вдруг обнаружил, что получается. Скажем, на 6-м году жизни мне пригрезился Иисус в небесах. Он плыл куда-то вверх, как на картинах, изображающих Вознесение. Под его плащом был казавшийся мне частью его тела земной шар, который он облекал защитой и словно демонстрировал мне, стоявшему внизу посреди дороги. Что это было, сон или видение средь бела дня? Я так и не смог прийти к однозначному выводу, но воспоминание оказалось удивительно ярким. И, конечно, был мой повторяющийся сон, который я видел так часто. Они всегда были чуточку не похожи один на другой, но несли одинаковое ощущение страха и ужаса. В этом сне я находился в замке или крепости, изолированной от внешнего мира, и был хранителем сокровища. Иногда, впрочем, мне казалось, что я охраняю божество или идола, природу которого я никогда не понимал, хотя и знал, что ценность его высока. Сокровищу угрожал враг из внешнего мира. Этот враг переносился от одного окна к другому, искал путь внутрь, а я бегал из комнаты в комнату, чтобы помешать ему. Нетти объяснял этот сон тем, что я читал книгу под названием «Маленький хромой принц», в которой одинокий мальчик жил в башне. Детская книга, принадлежащая перу английской писательницы Дайны Марии Мьюла Крейг 1826-1887, которая писала под псевдонимом «Мисс Мьюлок». Книга вышла в свет в 1874 году и пользовалась большой популярностью. Книга самым деспотичным образом была запрещена. Нетти любила запрещать книги, всегда питала к ним недоверие. Но я-то прекрасно знал, что видел этот сон задолго до того, как прочел книгу, и продолжал его видеть, когда впечатления о маленьком хромом принце почти совсем стерлись из памяти. Интенсивность переживаний в этом сне и ощущение опасности — были просто несопоставимы ни с чем книжным. Мы с доктором Галлер довольно долго бились над этим сном, пытаясь обнаружить ассоциации, которые пролили бы на него свет. И хотя сейчас все совершенно очевидно, тогда мне потребовалось несколько дней, чтобы понять: башня — это моя жизнь, а сокровище — то, что делало ее ценной и достойной защиты от врага. Но что это за враг? Тут мы схлестнулись не на шутку, потому что я настаивал, враг пришел извне, тогда как доктор Галлер все пыталась подвести меня к тому, чтобы я признал, враг — это часть меня самого, некая недопустимая сущность в Дэвиде, которая ничего не принимает на веру и, увидев сокровище или идола, могла бы и не признать за ним столь высокой ценности. Когда же я, наконец, переварил эту мысль и неохотно согласился, что доктор, возможно, права,